Глава 14. Свидание с тяжелыми последствиями. «Ты это о чем?» – невольно поинтересовалась я. То ли просто все еще не проснулась, то ли заразилась общей глупостью от своих однокурсников, но намеков я сегодня не понимала, даже прозрачных. «Может, поговорим?» – вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, Рельм задал встречный. «Ох, и не нравится мне все это! Сейчас обед!» – зачем-то напомнила я, но мне не удалось сбить этого демона с толку. Рельм словно только и ждал этого моего заявления. Улыбнулся и потащил меня куда-то в одному ему известном направлении. «Рельм!» – я возмущенно попыталась вырвать руку. Но мой спутник был непреклонен в своем желании пообщаться в другом, более уединенном месте. «Куда ты меня ведешь?» «Туда, где мы можем спокойно поговорить. Ну и пообедать, раз уж ты вспомнила об этом. Вот интересно. Все демоны настолько самоуверенные. Или это мне попался такой экземпляр? Нет, я понимаю, что Ви вряд ли вел себя с Мегерой лучше. Но это были проблемы темной леди, а не мои. К сожалению, сейчас моя очередь стать жертвой повышенного внимания со стороны демона. К счастью, выяснилось, что далеко меня тащить не надо. Каким-то чудом Рельм обнаружил в недрах парка старую беседку. Вот в нее-то он меня и привел. Только интересно, для чего? Или это давно некрашенные прутья, кое-как увитые диким юнком, должны создать соответствующую случаю романтическую атмосферу? Ну-ну, уже прониклась. Правда, кажется, не романтикой, а чем-то более приземленным. Например, жалостью. Бедное строение не заслужило участи быть вечным свидетелем чужих свиданий. Рельм, пока я придирчиво изучала обстановку, успел юркнуть внутрь беседки и достать откуда-то большую корзину для пикника. Ох, только не говорите, что я угадала. Определенно, сегодня точно не мой день. То ночные бдения над котлом, не забыть бы мраку отдать зелье, а то ведь из-за этих приключений с меня останется и в кармане его проносить. То сон на неудобной кушетке, до сих пор спина болит, а руки-ноги еле гнутся. То пропуск пар. За это, думаю, мне еще достанется поддельный такси от лорда-директора. То дуэли, то романтика. Миленький денек, однако. А главное, он только начался. Интересно, мне уже пора впадать в панику? Или пока можно просто тихо-мирно побиться головой о ближайшее дерево? Благо растительности вокруг сколько душе угодно. Да еще на любой вкус, цвет и размер. Мари. «Да что ты там стоишь, как неродная? Смотри, что у меня есть!» И с этими словами Рельм извлек из корзины до боли знакомую бутылку с белой этикеткой, украшенной схематичным изображением трех больших красных ягод. «И откуда у него клюковка моей ба? Не могли же они сговориться?» «Свити сказала, что ты любишь эту настойку. Кстати, она и достала бутылочку. Думаю, это поможет тебе немного расслабиться. А то стоишь тут напряженная, суровая, словно вот-вот в бой. И открытая улыбка идиота, абсолютно не понимающего, что его дама вообще-то против. Боги, а ведь он действительно не понимает. Нет, мне лестно, конечно, его внимание и все такое, но... Какое но? Я обычно стараюсь не вспоминать, но раз уж начали сегодня портить мне день, то пройдемся по всем больным мозолям. А почему, собственно, нет? Все равно я уже ко всему готова. К сожалению, как позже выяснилось, не ко всему. Впрочем, лучше рассказать обо всем по порядку, не прыгая с 5 на 10 и обратно. Пока Рельм разливал настойку по бокалам и доставал прихваченную с собой еду, а он неплохо подготовился, я немного успокоилась. Да, у меня сегодня не самый удачный день, но это же не повод срываться на демоне. Ведь при других обстоятельствах я была бы крайне рада его вниманию и, вероятнее всего, смотрела бы на все совсем другими глазами. «Мари, ну что ты, иди сюда!» Рельм, заметив, что я так и не сошла с того места, где он меня оставил, приглашающий указал на скамейку напротив себя. Я несмело сделала шаг вперед. «Он же меня не замуж зовет, верно?» К сожалению, я слишком хорошо помнила о том, что он мне говорил недавно, а потому была совсем не уверена, что данная беседа не закончится предложением руки и сердца. Ох, ну что за неудачный день! Все-таки зря я сегодня спасла с кушетки. Честное слово, зря. Присев на краешек скамьи, я посмотрела на демона. С одной стороны, он мне очень даже симпатичен. Да что и говорить, я откровенно очарована им. Но это совсем не значит, что я уже готова выйти за него замуж. На самом деле, как будущего мужа я его не воспринимаю. Ну и как после такого я могу осуждать альвов? Я ведь, если говорить откровенно, просто голову морочила этому демону. Да, он меня заинтересовал и все такое, но не как будущий муж, а как друг. Я вообще в мужчинах прежде всего вижу приятелей, а уж потом, обычно лет так через 10 тесного общения, дохожу до стадии влюбленности. Мари, выпей, расслабься, а то ты сидишь тут так, словно тебя к казни готовят, а я только и хочу, что поговорить. После этих слов Рельм с широкой располагающей улыбкой протянул мне бокал. Вздохнув знакомый чуть горьковатый аромат, я сразу успокоилась. Нет, правда, не потащит же он меня сразу к алтарю, верно? Тогда чего это я так нервничаю? О чем поговорить? Спросила я, чуть пригубив любимый напиток. Обо всем, произнес Рельм, залпом осушая свой бокал. А вино и правда очень даже ничего. Это не вино, механически поправила я. Это клюквенная настойка. Ее моя ба очень любит. Она же ее и делает, не доверяя никому этот ответственный процесс. Невольно улыбнулась я. Все-таки бабулю я люблю. Конечно, ее сложно терпеть больше 3 часов в день, но она нечто особенное. Да, Марьяса Огненная – великая женщина. Меня удивляет, как она успевает не только приглядывать за целым королевством, но и о своих интересах не забывать. А не слишком ли восторженно прозвучала эта фраза? Как-то иначе я представляла себе разговор о моей семье с потенциальным женихом. Я оторвала, наконец, взгляд от бокала и посмотрела на Рельма. Он сидел напротив меня достаточно близко, так что при малейшем движении наши колени соприкасались. Но в то же время сейчас он был далек от всего происходящего. Ох, что-то мне совсем не нравится этот его взгляд. Такое чувство, словно вновь на опоенного моим зельем Валя смотрю. Тот точно так же вздыхал и смотрел в пустоту, когда объекта его страсти не было рядом. Боги, только не говорите мне, что... Я посмотрела на бокал у себя в руке, сделала уверенный глоток и чуть покатала на языке обжигающую горьковатую жидкость. Алкоголь чуть пощипывал язык, но сейчас меня волновало совсем не это. Привкус. Едва ощутимо, но тянет травами. А моя ба никогда не стала бы отступать от уже сложившегося за десятилетия рецепта. Вот только бутылка действительно из личного погребка Марьяса Лершей. А это значит... «Рельм!» – окликнул я демона, но тот никак не отреагировал. «Рельм!» На этот раз я его чуть встряхнула. Он неспешно перевел на меня рассеянный взгляд. «Миленько, вот так поймаю этого шутника, уши ему надеру. Но прежде не мешало бы точно определиться с личностью моего неведомого помощника. Хотя за такую помощь в личной жизни надо ей руки оторвать. Рельм, эту бутылку тебе Свити дала, так?» «Что?» – не в силах сконцентрироваться, переспросил он. «Эту бутылку тебе дала Свити?» переспросила я, тщательно проговаривая слова. «Ну да», – рассеянно откликнулся демон, не совсем понимая, чего я от него хочу. «Что ж, теперь я хотя бы знаю, кого мне надо поблагодарить, за влюбленно-мечтательного демона. И уж, конечно, я не стану молчать и покрывать эту девочку с чужим зельем и странным желанием помочь мне в личной жизни. Рельм, ты извини меня, я пойду». «Да-да, конечно. Кстати, не знаешь... Твоя бабушка сегодня в институте?» И взгляд полный надежды. «Ой, мамочки, боюсь, ба меня прибьет от счастья лицезреть очередного кавалера. А ведь Рельм еще и настойчивым будет. Очень, очень настойчивым. Мари? А? Нет, не знаю, ты бы в учительской поинтересовался. Там тебе точно скажут». «Правда? Спасибо, милая Мария». «Да, пожалуйста. Ты только, Маиба, не вздумай сказать, что я тебя направила. Хотя, думаю, она и так поймет». Ох, за этот невольный эксперимент над студентом по обмену из дружественной Демиании мне точно попадет. Причем не только от Тиа, но и от отчисливленной Марья Солершей. Интересно, а Великий Лес мне политического убежища не предоставит? Кажется, эльфы от моих талантов еще не страдали. Может, примут? А то ведь Бадбуля от излишней любви и прибить может. В общем, тут главное сразу перевести стрелки на виновницу. Но прежде с этой самой виновницей стоит поговорить. Хорошенько так поговорить, чтобы в следующий раз не смело лезть туда, куда ее не просят. В столовую я влетела с разбегу. Как только никого не сбила, интересно. Впрочем, стоило мне узреть причину всех сегодняшних неприятностей. Как же все-таки приятно найти козла отпущения, особенно когда тот и правда в чем-то виноват. Как я сразу забыла обо всех посторонних мыслях. «Свити!» Нацепив самую радушную улыбку из возможных, я посмотрела на свою любимую подругу. «Пойдем выйдем, разговор есть!» «Крис, а что ты здесь делаешь?» Удивленно воззрелась на меня эта ушастая предательница. «Нет, ну надо же, придумала! Опаивать моих кавалеров моим же зельем! Да чтоб я еще хоть раз ей поверила и дала что-нибудь из своих работ, да никогда!» «Тебя ищу, солнце-то мое ненаглядное! Пойдем выйдем, говорю! А то ведь о твоих подвигах все узнают. Поверь, мне смелости тебя заложить перед всеми хватит. Но вот как ты потом объясняться со своим напарником будешь? А? Он ведь у тебя законник. А значит, сразу вспомнит и о ряде нормативных актов, которые ты так невзначай нарушаешь». Последние слова я почти прошипела. Если учесть, что все это время с моего лица не сходила искусственная улыбка, то выглядело это немного странно. Впрочем, однокурсникам не привыкать видеть меня в таком состоянии. Правда, чаще всего в бешенство меня приводит лорд-директор, но Свити уже его догоняет по степени вредительства. «Крис, что-то не так?» Это попробовал влезть излишне любопытный рыж. Но я только зло глянула на него, и он сразу же посчитал за благо заткнуться. «Хорошо все-таки, когда в группе хоть кто-то помнит о твоей демонической природе. Сразу становится намного меньше глупых вопросов. Свит, мне тут долго стоять? Я тебя в посмертные памятники не нанималась». «Да иду я уже, иду. Хватит тут ядом плеваться. Еще отравишь кого, а те потом перед родителями жертвы отчитываться». Легкомысленно улыбнулась моя подруга. «Кажется, меня тут всерьез не воспринимают. По крайней мере, некоторые отдельные представители сообщества пятикурсников-боевиков. Только если тебя. Но за это, думаю, мне потом еще и спасибо скажут. Пойдем уже. Не хочу, чтобы эту новость тебе сообщил кто-то другой. А если будешь медлить, то такая вероятность лишь возрастает». И я настолько сладко улыбнулась Свите, что даже ее проняло. «Что хоть произошло? И при чем тут я?» Сразу же спросила она, стоило лишь выйти за двери столовой. «Рельм случился с той бутылочкой, которую ты ему презентовала. Вот скажи, какого беса ради ты подмешала в клюковку то зелье, которое я тебе давала? Ты его для чего просила, а? Мало того, что хороший напиток испортила, так еще и нас под монастырь подвела. Нам теперь только к эльфам эмигрировать остается. В противном случае ба найдет и покарает». «Да что случилось? При чем здесь твоя ба?» Свити, явно не понимая причину моей злости, требовательно посмотрела на меня. Я медленно вздохнула. Надо успокоиться и все объяснить. А то она ведь и правда не поймет, что именно натворила. А я в одиночку отвечать перед Баатье за этот случай не буду. Я тут вообще ни при чем. Моя вина заключается лишь в излишнем доверии к этой ушастой предательнице. Притом, от твоей выходки именно ей страдать придется. Рельм, оказывается, ею увлечен был. И мое зелье лишь усилило это. Свити как-то сразу побледнела и совсем потерянно произнесла. «Ну как же так? Он же за тобой все это время ухаживал. И взгляд такой беспомощный. И что мне с ней делать? Даже обидеться толком не могу. Как видишь, все далеко не всегда так, как кажется. Но, честное слово, лучше бы он ко мне лез. Я даже представить боюсь, как отреагирует моя ба». «И я. Крис, может, нам и правда куда сбежать на это время? Ну, мало, что ли, мест в этом мире. Думаю, сейчас даже драконьи острова для нас будут более безопасным местом. Я лишь хмыкнула. Сама бы предпочла на 2 недели слинять из столицы. Ну, кто же нас теперь из института выпустит-то? Впрочем, почему бы и не попробовать? Тем более, у Эльки скоро свадьба. Кстати, а когда? Свит, а когда у нас состоится это радостное событие всенародного масштаба? Это ты сейчас о чем? Твою ба пока никто в командировку не отправляет. Да и жалко было бы принимающую сторону. Свити привычно ушла в пространные околополитические рассуждения. Я не о том, когда Валь и Элька жениться собираются. Теперь Свита вытаращилась на меня, как на чудо-юдо морское. Кажется, я только что сморозила глупость. Через 9 дней. И не говори, что ты забыла. У нас же даже каникулы сдвинули ради такого события. Крис, с какой луны ты свалилась? Вот вам и отвлеклась немного от учебы, а потом немного увлеклась учебой. А ведь действительно, прошло уже 1,5 месяца с моего возвращения в институт, а Валь говорил что-то о начале ноября. Да, я прямо образец внимательной подруги. А когда каникулы-то? Да с выходных. У нас будет 10 дней на подготовку к празднику и, собственно, на сами гуляния. Минутку. Ты что, правда забыла? Крис, ты нечто. Как можно было забыть то, о чем все говорят? Да у нас что не тема, то платье или шляпка к празднеству. Ты в каком мире существовала-то? Кончай хохмить. Мы, между прочим, по твоей милости в серьезный переплет попали. А забыла я, потому что занята была. Кто ж знал, что на меня столько всего навалится в этом институте? Если б только я могла такое предположить, ноги моей здесь не было бы. Свити смутилась. Кажется, до моей подруги дошло таки наконец, что я тут не от общей нервозности устраиваю истерики, а от того, что знаю свою ба. Ох, стоп. То есть во время бракосочетания наследника приворот еще будет действовать? Так, нам пора делать ноги. И чем дальше мы окажемся, тем лучше. Пойдем, Свит, хмуро глянув на подругу, бросила я. Куда? Сразу же полюбопытствовала она, но артачиться не стала. Действительно, все выяснить можно и по дороге, а времени на побег у нас с каждым мигом все меньше и меньше. Где? Будем слезно просить его прикрыть наши головы. Слиняем на каникулы чуть раньше, ничего страшного. Возражать мне не стали. Ну, хоть что-то хорошее за день. А то, честное слово, неприятности и проблемы за сегодня меня уже достали. К сожалению, все самое интересное у нас было впереди.